Глава 44. Сжав руль с подогревом, Ребекка включила времена года Вивальди и спустилась на первый уровень двухэтажной парковки, аккуратно объезжая раздавленные банки из-под пива и валяющиеся на бетоне использованные шприцы. Она с насмешкой смотрела на припаркованные машины, дряхлые драндулеты, такие же серые и унылые, как и их хозяева. Заметив покрытый пятнами ржавчины ягуар Боба с безвкусным номером, Ребекка оскалилась и надавила на педаль газа. Рев двигателя многократно отразился эхом от бетонных стен. Она представила себе ухмылку дельца, обнажившую желтые зубы, его воняющее алкоголем дыхание, когда тот при прощании притянул ее к себе, невнятно бормоча на ухо: «У меня есть человечек, который за вами следит». Боб подергивал себя за кончик большого носа, стирая рукавом слюну с подбородка. «К Новому году я вас оттуда выставлю». Завтра утром Боб уже не вспомнит, что нес. Настолько был пьян, однако Ребекка знала, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Летя на Ягуар, она представила себе встречу с Дженни и Боба, разносящего на куски здание старой лечебницы. Нога рефлекторно ударила по педали тормоза, и внедорожник с визгом остановился в каком-то футе от Ягуара. Ребекка замерла за рулем, вспомнив о сторожевом псе и заверениях Коттерила, и слегка приободрилась. Дюк порвет на клочки любого пришельца. Надо лишь сохранять спокойствие и поддерживать порядок в здании, тогда и придраться будет не к чему. Никому не удастся снова лишить ее всего на свете, никому и никогда. Женский визг доктор Кавендиш услышала еще на парковке. «Какого черта? Что тут происходит?» — воскликнула она, разгоняя клубящийся перед дверью пар. «Пришлось накрыться полотенцами, смоченными холодной водой», — упавшим голосом рассказывала Тина. Обе ассистентки были раздеты до нижнего белья. Эмми и другие женщины, красные как раки, лежали на полу в одних трусиках. «Почему не перекрыли душ?» «Связка ключей осталась снаружи. Мы просто не могли открыть кабинки», — едва не плача сказала Ким. В дверях появился запыхавшийся и раскрасневшийся Роберт. «А вы где были?» «Немедленно бегите за Аней! Пусть несет воду со льдом и стаканы!» Мужчина не тронулся с места, наблюдая, как участницы программы поднимаются с пола с помощью ассистенток. «Роберт, немедленно!» Резкий окрик заставил его выйти из оцепенения. Роберт выскочил из душевой. Доктор Кавендиш, посмотрев ему вслед, протянула Тине ключи. «Выключите воду!» Тина быстро открыла кабинки и, пройдя под льющимися сверху струями, повернула краны. Шипение воды сменилось настойчивым кап-кап. «Боже, что это было?» — пробормотала Гейнер с ошеломленным видом, отбрасывая мокрые волосы с лица. «Вы только что прошли фантастический сеанс паровой терапии», — ответила доктор. «Наверное, стоило бы поставить тревожную кнопку», — тихо пробормотала Ким. Доктор Кавендиш сверкнула глазами. «Благодарите Бога, что я вернулась раньше, чем планировала». В коридоре застучали колеса тележки, и появившаяся на пороге Аня изумленно уставилась на сидящих на полу женщин. Открыла было рот, однако, заметив выражение лица доктора, снова его захлопнула и, склонив голову, раздала участницам программы стаканы с водой. «Ким и Тина помогут вам одеться и разведут по спальням. Не забудьте принять на ночь таблетки. Хороший сон сегодня вам нужен как никогда». Доктор разглядывала жадно пьющих ледяную воду женщин. Скорее бы они оделись и разошлись. Ее рабочий день на этом не кончится. Сегодня еще многое предстоит сделать.